Входит Фауст в латах с полуопущенным забралом. За ним следуют трое сильных в вышеописанном наряде и вооружении. Фауст. Мы прибыли, надеюсь, в добрый час? Всегда спасала осторожность нас. Ты знаешь, горцам тайна гор открыта. К природе близки эти племена. Они прочли давно в кусках гранита ее рунические письмена. С тех пор, как духи с низменных лугов переселились в горные пещеры, они в них трудятся средь атмосферы насыщенных металлами паров, готовят смеси, превращают в газ сорта руды с единственной целью найти состав невиданный доселе, на новое наткнуться в первый раз. При помощи подвластных им начал совершены великие открытия. Они провидят, глядя сквозь кристалл, земли неотвратимые события. Император. Слыхал и верю. Впрочем, усомнясь, имеет ли все это с нами связь? Фауст. Нурсийский некромант, сабинский маг, тебе шлет преданности изъявления. От смерти отделял его лишь шаг. Трещал костер, огонь лизал поленья. Он задыхался и в дыму исчез. Кто б мог спасти его на этой грани? Никто. Ни человек, ни бог, ни бес. Он был спасен твоей монаршей дланью. Был в Риме ужас этот им изведан. С тех пор тебе он беззаветно предан. Он все забыл, узнав про твой поход, и полный только о тебе забот, поспешно нас послал тебе в подмогу. Природных сил в горах безмерно много, и лишь попов тупое существо в исследовании видит колдовство. Император. Когда в одни удач к нам люди вхожи, как рады мы толпящимся гостям. Насколько же нам должен быть дороже, кто в бедствии спешит на помощь к нам, кто собственную волю без зова, сжимая крепко шпаги рукоять, в невыясненный час судьбы суровой за нас берется грудью постоять. Вложите меч назад в ножны, однако, величие дела общего ценя. Здесь тысячами бросятся в атаку, борясь против меня и за меня. Но тут бессилен первый вставший воин. Спор лично мною должен быть решен. Кто у меня оспаривает трон, пускай докажет, что его достоин. Со лжецарем, приснившимся в бреду, князьям моим сойдусь я в поединке. С успехом в царство мертвых не зведу и совершу по призраку поминки. Фауст. Хвала твоим намерениям. Меж тем нам целость головы твоей потребней. Смотри, для безопасности твой шлем снабжен султаном и дугою гребня. Едва лишь сон коснется головы, отяжелеют и другие члены. Вот так и мы. Мы живы и мертвы твоей особой неприкосновенной. Раз голова цела, то и рука щитом подъятым череп защищает, или удар враждебного клинка сама клинком удачно отражает, участвует в победе и нога, став на затылок павшего врага. Император, мы тоже силы к этому приложим, чтоб стал его затылок нам подножьем.